Ах ты, мерзавец, что ты делаешь? Всего лишь маг один го-круга, использующий черную магию. Должно быть, ты решил не утруждать себя развитием, зная, что скоро умрешь. Сыган хотел возразить, но сжал губы. Он решил больше не разговаривать с этим проницательным магом. Родин вел себя так, будто знает все на свете, и Сыган чувствовал, что чем больше он говорит, тем хуже ему становится. Что ж, придется призвать твою настоящую душу. Родин поднял с пола статуэтку в форме крысы. Именно в ней когда-то находилась душа Сыгана, и она все еще была связана с этим местом. Скрежет. А-а-а. Родин легонько царапнул статуэтку ногтем. Он почти не приложил усилий. Если бы это было тело, то на нем не осталось бы царапины. Но Сыган забился в конвульсиях. Он катался по полу и кричал от боли. Интересно, как долго ты продержишься, древний дух? Ты, скрежет. Родин снова царапнул статуэтку, на этот раз немного сильнее. А-а-а, лучше убей меня. Хотел бы я убить только тебя, но если ты умрешь, то и тело разрушится. Джина, отрежь переднюю лапу этой статуэтки. Слушаюсь, господин. Взмах. Ха-ха-ха. Сыган, который тяжело дышал, вдруг затих. Он медленно поднялся на ноги. На его лице больше не было боли, оно приняло безразличное выражение. 148. Лицо Сыгана успокоилось. Казалось, он и не корчился только что от боли. Я вернулся. Приветствую вас, господин Маркиз. Раз он не чувствовал боли, значит, телом управлял не древний дух. Целитель Сыган был в курсе происходящего, даже когда не контролировал тело. Он просто передал контроль над телом, но его чувства работали исправно. Так ты и есть целитель Сыган? Да, господин Маркиз. Прошу прощения, из-за моей жадности произошла эта неприятность. Ты сказал, что это из-за твоей жадности. Расскажи мне все подробно. Что мне скрывать? Мое тело уже разрушается. Я все равно долго не протяну, так что расскажу все, что знаю. Сыган спокойно рассказал о том, что с ним произошло. Все началось 3 месяца назад. Он взял отпуск, чтобы навестить родные края, и покинул домен маркиза Ричмонда. Тогда к нему обратились из дома Раттонов. Они предложили ему украсть статуэтку, которая принадлежала Харрисону. Дом Раттонов пообещал Сыгану огромное вознаграждение за одну статуэтку. Этот ублюдок, маркиз Раттон. Но откуда они узнали, что у Харрисона есть статуэтка? Ну, я спросил у дедушки. Я слышал, что в доме Раттонов знают, как использовать эту статуэтку. Это было во время войны за земли? Да. Дедушка сказал, что намекнет им об этом после окончания войны. Лицо Харрисона помрачнело. С каждым новым открытием оказывалось, что он сам виноват в происходящем. Если бы он не обратился к дедушке, то дом Раттонов никогда бы не узнал о существовании статуэтки. Харрисон, давай поговорим об этом позже. Сыган, что ты сделал потом? Простите, господин Маркиз, ослепленный жадностью, целитель Сыган согласился на сделку. Он выжидал удобного момента, и тут подвернулся случай. Харрисон напился и уснул. Сыган решил, что это его шанс, и открыл шкаф, где хранилась статуэтка Харрисона. Это было непросто. На шкафу висел замок, и Сыгану пришлось потратить много времени на поиски ключа. В конце концов, он все же открыл шкаф. Было уже почти утро. Каково же было его удивление, когда он обнаружил в шкафу не одну, а целых 4 статуэтки. Он не знал, какую из них выбрать. «Ты выбрал эту?» «Нет, я не мог определиться», и тут услышал шум снаружи. Это была служанка, которая пришла убираться. Я испугался и поспешно поставил статуэтку на место. Но, видимо, в спешке я что-то сделал не так и поранил руку. «Ах да, точно, у тебя была перевязана рука, Сыган». Харрисон вспомнил, что несколько месяцев назад у Сыгана была перевязана рука. Многие из слуг тоже закивали, вспоминая этот случай. «Да, в тот день я поранился о шкаф, моя кровь попала на одну из статуэток, и она завладела твоим телом». «Да, видимо, это было условием». На этом участие Сыгана в этой истории заканчивалось. Все, что происходило потом, было делом рук древнего духа, который завладел его телом. «Расскажи, как происходил захват?» «Кажется, дня 2 мы боролись за контроль над телом. Иногда я мог двигаться сам, а иногда – нет. А потом я полностью потерял контроль. Ты помнишь, что было потом?» «Да, помню все. Я не мог управлять телом, но все видел и слышал». Захватив тело Сыгана, Херслегерс понял, что умирает. Он в ярости хотел наложить проклятие на весь замок и убить всех обитателей. Но тут с ним связались из дома Раттонов, и он узнал, что нынешний маркиз Раттон – его племянник. Значит, он и есть тот самый древний дух? Да, он сам так сказал. Похоже, он уже давно захватил это тело. Ха-ха-ха, значит, им нужна эта статуэтка. Сначала им нужна была статуэтка, но потом их интерес переключился на кулон. При упоминании кулона Харрисон вздохнул. Все взгляды обратились к нему. Всем было интересно, что это за кулон. Сыган, ты знаешь, что это за кулон? Нет, он только твердил, что нужно вернуть его любой ценой. Харрисон, тебе не удастся больше скрывать это. Ха, да, придется рассказать. Дело принимало серьезный оборот. Харрисон больше не мог притворяться. Может, кто-нибудь из нас знает. Здесь есть великий маг Родин. Возможно, он знает то, чего не знаешь ты. Да, возможно. Ха, в этом кулоне находится карта. Родин уже знал, что в кулоне находится карта. Он не знал только, что это за место. Карта, смотрите. Харрисон вышел вперед и влил ауру в кулон. Он был мечником один горанга, но мог активировать и артефакты. Из кулона в воздух поднялась большая карта. Родин узнал магию иллюзий 5 го-круга. Хм, как только карта появилась, Родин запечатлел ее в своей памяти. Горы, реки, озера, дороги, леса, все детали рельефа отпечатались в его голове. Это старая карта. Рельеф мог измениться. Родин сравнил карту со всеми известными ему картами континента. Он вспомнил десятки мест, которые были похожи на то, что он видел. Некоторые из них были исключены, потому что за последние несколько сотен лет там появились озера или были проложены каналы. Места, где 600 лет назад извергались вулканы и выросли леса, также были исключены. В итоге осталось три варианта. Запад западного континента, граница королевства Ленокс и королевства Мивин, юг королевства Рубин. Это не западный континент. Вряд ли кто-то стал бы перевозить сокровища на западный континент, когда королевство находилось на грани краха. Времени было в обрез, так что, скорее всего, это было где-то рядом со столицей. Скорее всего, это юг королевства Рубин. Но и граница королевства Ленокс и королевства Мивин тоже не исключена. С точки зрения расстояния юг королевства Рубин был наиболее вероятным вариантом. Столица королевства Балас находилась на территории современных королевств Рубин, центральный и западный, так что у них были все шансы перевести сокровища на юг. Граница королевства Ленокс и королевства Мивин тоже была возможным вариантом, хоть и маловероятным. В то время эта территория не принадлежала королевству Балас, но до нее можно было добраться на повозке за 2-3 месяца. Эта карта, неужели это наследие королевства Балас? Я думаю, что королевство Балас хотело возродиться и вернуть себе былое величие. Значит, они спрятали свои сокровища. Не думаю, что это просто сокровища. Раз во главе стоял черный маг, то там наверняка есть что-то ценное для черной магии. Как бы то ни было, это была вещь, ради которой стоило побороться. Глаза домочадцев Ричмондов заблестели от жадности. Мы сможем вернуть его? По карте ничего не понятно. Не знаю. Но я могу назвать несколько мест, где оно может находиться. Правда. Где? Целитель Сейган видел и слышал все, что делал древний дух. Наверняка, он и сейчас все видит и слышит. А раз он черный маг, то вся эта информация может попасть к маркизу Раттону. Родин намекнул, что расскажет все в отсутствие Сейгана. Маркиз Ричмонд понял его. Поговорим об этом позже. Сейган, я так понимаю, им нужен был кулон. Но я не понимаю, зачем им понадобился мой дядя. Они получили от него маленький драгоценный камень. Что? Это было ужасно. Для Ричмондов, семьи рыцарей, магический камень Стейниал не представлял особой ценности. Они держали его в хранилище только потому, что не знали, что с ним делать. Но для маркиза Раттона все было иначе. Для него, черного мага, Эльвиас высшего класса был настоящим сокровищем, оружием, способным увеличить его силу. С помощью Эльвиаза высшего класса можно было использовать магию на один круг выше. Заклинание 5 го-круга будет таким же мощным, как заклинание 6 го-круга. Если маркиз Раттон был черным магом 6 го-круга, то с помощью этого камня он мог сравняться по силе с архимагом. Похоже, дом Раттонов был уверен в своей победе в войне за земли. Они осмелились надеяться на победу только потому, что заполучили Стейниал. Неужели они считают наш дом настолько слабым? Кажется, мне здесь больше нечего делать. Можно мне идти? Прервал их разговор Родин. Ему уже наскучило это место. На самом деле, он закончил все свои дела. Он задержался здесь только для того, чтобы увидеть Стейниал, Эльвиас высшего класса размером с ноготь. Но камень уже попал в руки дома Раттонов. Родин не видел смысла оставаться здесь. Что, вы уходите, мастер Родин? Поговорим о карте завтра. Разберитесь с древним духом сами. Думаю, если вы уничтожите статуэтку, то он будет уничтожен. Но учтите, что вместе с ним умрет и целитель Сейган, так что расспросите его обо всем как следует. Это ваши семейные дела, я не хочу вмешиваться. Понял. Разве сейчас не важнее снять проклятие с маркизата? Чем дольше вы тянете, тем хуже. Дайте мне пару человек. Земля маркиза Ричмонда все еще была проклята. Сила, украденная проклятием грабежа, продолжала стекаться к батлеру Ричмонду, владельцу предметов, на которые было наложено проклятие. Ах да, точно, я пришлю вам рыцарей. Скажите им, чтобы взяли лопаты и кирки. Мы пойдем вперед. Родин вышел из комнаты. Ларри и Бьянка последовали за ним. Им ужасно наскучило слушать, как Родин расследует преступление. Им нечего было делать. Взрослые о чем-то шептались, но Ларри и Бьянка почти ничего не понимали. Фух, наконец-то. Вот именно. Я чуть не умерла со скуки, Родин. Крисиджи нашли по обе стороны от Родена, охраняя его. Они делали это так естественно, будто всегда этим занимались. У входа в замок их ждали две повозки. Родин выбрал одну из них и забрался на крышу. «Ларри, Бьянка, можете возвращаться домой. Мы с тобой, и я. Поехали все вместе, Родин». Они забрались в повозку, на крыше которой сидел Родин. Джина села на место кучера. Крис сел на место кучера в другую повозку. «Тебе не скучно? Там было слишком много людей, а здесь я могу отдохнуть в повозке». «Хорошо, тогда отдыхай». Вскоре появились четверо рыцарей. На поясе у них висели мечи, за спиной – щиты, а в руках они держали лопаты и кирки. «А где лошади? Мы сейчас приведем». «Не нужно. Садитесь в ту повозку. Слушаемся». Повозки тронулись с места. Родин указывал дорогу, сидя на крыше. «Джина, сверни направо». «Слушаюсь, господин». Не прошло и 5 минут, как повозка остановилась. Родин жестом приказал остановиться. «Рыцари, выкопайте здесь яму». «Здесь, да, вы найдете там кое-что. Будьте осторожны». «Слушаемся». Рыцари спрыгнули с повозки и начали копать в указанном месте. Не успели они копнуть и на метр, как наткнулись на бронзовый диск. «Что это?» «Можно сказать, что это проводник проклятия. С его помощью проклятие распространилось по всему маркизату. Что нам с ним делать? Отвезите его в любую башню магов и попросите уничтожить. Они будут знать, что делать». «Хорошо, мы так и сделаем». Повозка снова тронулась в путь. Примерно через 10 минут она остановилась. «Вот здесь, копайте. Ха, еще один, их много. Думаю, не меньше 100 по всему маркизату. Если не справитесь, зовите на помощь. Мы справимся». Родин объезжал маркизат до самого заката. Когда стемнело, они проезжали мимо дома, где раньше жил Родин. «А вам пора домой». «Хорошо, спокойной ночи. Джина, позаботься о них». «Не волнуйтесь, господин». Родин оставил Ларри и Бьянку с Джиной, а сам отправился дальше с Крисом. Теперь у них была только одна повозка. Родин объезжал маркизат до самого утра. Он двигался по часовой стрелке, начиная с окраины, и закончил у ворот замка. «Спасибо за помощь». «Ни за что, великий маг. Я обязательно передам все это маркизу». «Поехали, Крис». «Слушаюсь, господин». 149. Бронайл. В прошлом, когда королевство Балас еще существовало, он был третьим принцем. Как и подобает младшему сыну богатой королевской семьи, он ни в чем не нуждался. К сожалению, талантом к черной магии он не блистал. Ава мама, посмотрев на него, сокрушался, что даже если он умрет и переродится, то вряд ли достигнет 7-го круга. Бронайл не обращал на это внимания. У него никогда не было мечты стать великим черным магом. Конечно, он и не претендовал на престол. Трон по праву принадлежал его старшему брату, наследному принцу Айкаселю. А Бронайл был доволен своей ролью младшего брата с влиятельными связями и щедрым содержанием. Такого поворота событий я не ожидал. Беззаботная жизнь принца Бронайла оказалась под угрозой. Соседние государства узнали, что королевская семья Баласа практикует черную магию. Они несколько раз отправляли посланников, чтобы подтвердить свои подозрения, а затем объявили войну. Они поклялись не складывать оружие, пока не падут головы всех членов королевской семьи. Разумеется, король Баласа не собирался подставлять свою шею под топор. Началась война, и Балас начал терпеть поражение за поражением. Несмотря на все усилия, им не удавалось противостоять объединенным силам 11 государств. Ава мама решил собрать черных магов и запечатать свои души. Печать была разделена на две части. Души должны были быть заключены в статуэтки, известные как 12 хранителей, и в статуэтки, спрятанные в особых местах. Принц Бранаил был выбран для первой части, просто потому, что он был сыном Авамамы. Его душа должна была быть запечатана в одной из 12 статуэток. На самом деле, Бранаилу не нравилась эта идея. Возможность переродиться в чужом теле после запечатывания души была слишком мала. Он считал, что лучше бежать и попытаться выжить. Он даже пытался убедить отца, но безрезультатно. Но благодаря брату мне удалось переродиться. И он еще просит меня об этом. Эх, ему невероятно повезло. Иначе это было не назвать. Его старший брат, наследный принц Икасиэль, переродился первым. И не где-нибудь, а в теле знатного дворянина, маркиза. И, что еще более удивительно, душа и тело Икасиэля идеально подходили друг к другу. Такого совпадения не ожидал никто, даже во время запечатывания души. Благодаря брату Бранаил тоже получил подходящее тело. Икасиэль заранее позаботился о том, чтобы найти человека, совместимого с душой Бранаила. Кстати, это можно считать провалом. Если его схватили рыцари, то, пожалуй, да. Разве целитель Сейган не лучший лекарь в маркизате Ричмонда? Может, у него просто появился пациент, и за ним прислали рыцарей? Сегодня Бранаил должен был встретиться с Херслегерсом, который выдавал себя за целителя Сейгана. У них не было четкой договоренности, но это не имело значения. Они знали, где живет Сейган, и как с ним связаться. Как он выглядел, немного растерянным, но страха я не заметил. Что ж, подождем немного. Бранаил, скрывающийся под личиной Ривина, мага Дамараттонов, смотрел в сторону замка Ричмонда. Бедный дядюшка. Херслегерсу не повезло. Ему пришлось довольствоваться телом, которое практически не подходило его душе. Поэтому тело целителя Сейгана быстро разрушалось. Даже если бы семикружный черный маг Икасиэль попытался ему помочь, это бы ничего не изменило. Предчувствуя скорую смерть, Херслегерс не стремился вернуть себе былую силу. Он хотел лишь одного – помочь своему племяннику, наследному принцу Икасиэлю. «У тебя есть знакомые в замке?» «Есть, но сейчас им будет трудно выбраться. Охрана замка усилена. Хм, у меня плохое предчувствие». Бранаил не обладал выдающимися способностями к черной магии, но у него была невероятно развита интуиция. Когда у него возникало плохое предчувствие, обязательно случалось что-то плохое. А когда он просыпался в хорошем настроении, день обычно проходил удачно. И сейчас его интуиция кричала об опасности. Нужно было уходить. «Мастер Ривен, тихо, дай мне подумать». Его старший брат, наследный принц Икасиэль, был семикружным черным магом. Получив новое тело, он быстро восстановил свои силы и всего за 10 лет достиг прежнего уровня. То же самое произошло и с Бранаилом. До запечатывания души он был всего лишь черным магом 5 го-круга, но ему удалось вернуться на прежний уровень всего за 6 лет. Неужели мне, 5-кружному черному магу, грозит опасность? В его время 8 кружных и 9 кружных магов не существовало. В этом его мир был похож на тот, в котором он жил раньше. Но во времена королевства Балас 7 кружных магов было гораздо больше. Только в Баласе их было 4, включая Авамаму и Икасиэля. А сейчас во всем мире было всего 3 7 кружных мага. Вернее, 4, если считать наемника, который недавно достиг 7 го-круга. Если общий уровень магии настолько упал, то он, 5-кружный маг, был далеко не слабаком. Он мог справиться практически с любой опасностью. Может, они хотят взять меня в плен? У него была свита, 2 рыцарей Дамараттонов и 8 наемников. Рыцари были неплохими бойцами. Оба были 4 го-ранга, так что в бою от них была бы польза. А вот наемники были бесполезны. В случае опасности они бы только мешались под ногами. Нужно уходить. Бранаил подавил свою гордость и решил довериться интуиции, которая не раз спасала ему жизнь. Уходим. Не будем встречаться с Сейганом. Нет, просто уходим. Бранаил поспешно замел следы и покинул место встречи. Примерно через 2 часа Родин и его спутники прибыли на место. Родин почувствовал слабые следы черной магии, но не придал этому значения. Он не хотел вмешиваться в чужие дела. Тихий лес. Группа людей спала в своих палатках. Бодрствовали только 2 часовых. В тишине, нарушаемой лишь треском костра, один из часовых поднял руку. «Что такое? Кто-то идет?» «Да, откуда?» «С запада». Второй часовой посмотрел в указанном направлении. Всмотревшись в темноту, он различил силуэты. И правда, их довольно много. Человек 10, не меньше. Будить остальных придется. Вдруг это враги? Впрочем, они не верили, что это могут быть враги. Они были наемниками и выполнили множество заданий, но никому не успели перейти дорогу. «Разбуди Джоэл, а я разбужу остальных. Черт, почему всегда я должен будить капитана? Джоэл на тебя не ругается». Часовой, который первым заметил приближающихся людей, направился к центральной палатке, где отдыхал капитан Джоэл. «Капитан, капитан, проснись, к нам гости». Джоэл распахнула глаза, словно только этого и ждала. В ее взгляде не было и следа сна, только холодный блеск. Джоэл была капитаном этого отряда наемников и единственной женщиной в нем. Она была мечником 5-го ранга и обладала золотым жетоном, самым высоким рангом среди наемников, не считая платинового. «Кто там? Сколько их? Не знаю, человек 10. Но от одного из них исходит какая-то плохая аура, очень неприятное чувство. Хаэм, если уж ты, заклинатель духов, это почувствовал, значит, есть причина». Джоэл вскочила с кровати и начала быстро одеваться. Как и большинство наемников, она носила легкий кожаный доспех и кожаные сапоги. За поясом висел обычный длинный меч, а в левой руке – небольшой щит. «Как далеко они?» «Думаю, скоро будут здесь». «Должно быть, заметили свет костра. Буди остальных. Азар уже этим занимается». Джоэл вышла из палатки и села у костра. Она держалась так, словно и не ложилась спать. Остальные наемники тоже проснулись и расселись вокруг костра. Они старались казаться спокойными, но оружие держали наготове. «Кори, расскажи подробнее о своих ощущениях. Просто плохое предчувствие. Грязное, неприятное. Как будто от него чем-то воняет. Черный маг». Джоэл произнесла это слово спокойно, словно констатировала факт. А уж если она, их капитан, так решила, значит, у нее были на то основания. Джоэл было всего 30 лет, но ее знания удивляли многих. За все время, что она возглавляла отряд, ей ни разу не пришлось пожалеть о своем незнании. Поэтому наемники безоговорочно ей доверяли. Никто не смеялся над ней из-за того, что она женщина. «Что? Я никогда не видел черных магов. Ты же заклинатель. Твои духи инстинктивно чувствуют отвращение к черной магии. Правда?» Пока они разговаривали, к ним подошли незнакомцы. Все 11 человек были одеты в черные робы. «Доброй ночи. Не возражаете, если мы погреемся у вашего костра?» «Не возражаем. Будем благодарны, если подбросите дров». «Хорошо». Между незнакомцами и наемниками, разделенными костром, повисло напряжение. Обе стороны чувствовали себя некомфортно. «Узнаешь кого-нибудь?» «ТСС». Джоэл узнала мужчину в робе, который стоял впереди. «Что здесь делает маг Дамараттонов?» Джоэл была наемником из королевства Мивин. За 14 лет службы ей не раз приходилось выполнять задания Дамараттонов. Однажды она видела мага Ривина издалека, и он явно сильнее, чем о нем говорят. Официально Ривин считался магом 3-го круга. Для мага из знатного дома это был довольно посредственный уровень. Но сейчас от него исходила аура куда более сильного мага. Джоэл не могла определить его круг, но чувствовала это. И о том, что он черный маг, тоже никто не знает. Черные маги, заклинатели духов и жрецы восточного континента были заклятыми врагами. Они могли узнать друг друга издалека. Если уж Кори, заклинатель духов среднего уровня, почувствовал отвращение и неприязнь, то Ривин был черным магом. И он, несомненно, тоже понял, кто такой Кори. Что если он нападет? Джоэл отвечала за жизни своих людей, пусть их было всего 7. Поэтому, встречая незнакомцев, она всегда оценивала их силы. «Если я возьму на себя черного мага, то мы победим». Двое рыцарей, сопровождавших Ривина, были 4-го ранга. Любые двое из ее отряда смогли бы сдержать их. «А эти солдафоны нам не страшны. С ними мог бы справиться даже Азар, самый слабый боец в отряде Джоэл». Разница в силах была очевидна. Хаэм. Но не только Джоэл оценивала силы противника. Бранайл, захвативший тело Ривина, мага Дамараттонов, тоже инстинктивно сравнил свои силы с силами наемников. Похоже, он понял, что мы сильнее. Лицо черного мага Ривина напряглось. Он понял, что эта встреча может плохо для него кончиться. А вот лицо Джоэл, наоборот, расслабилось. Даже если бы незнакомцы напали первыми, победа была бы за ними. «Капитан, где будем искать следующее задание?» «Доедем до Отиса, а там решим». Отис был столицей королевства Мивин. Этот город, расположенный на северо-востоке королевства, был центром гильдии наемников. «Ой, как спать хочется. Может, ляжем спать?» «Ложись, если хочешь. Неудобно как-то. У нас гости, а мы спать. Арон, Циммерман и Брокслер, Члены отряда Джоэл заговорили о сне, намекая Ривину, что ему пора уходить. Хаэм, что ж, нам пора. Как, уже так поздно, оставайтесь до утра, у нас мало времени, нам нужно идти. Ривин только и ждал момента, чтобы уйти. Ему было не по себе в компании незнакомцев, которые были сильнее его. Он чувствовал себя так, словно к его горлу приставили кинжал. И тут собеседники дали ему шанс уйти. Счастливого пути, и вам не хворать. Черный маг и его спутники удалились. У костра остались только Джоэл и ее люди. Ушли, мерзкий тип, это ты так думаешь? Потому что ты заклинатель духов, а мы бы и не догадались, что он черный маг. Наемники часто гибли не на заданиях, а во время отдыха. Особенно часто на них нападали во сне. Ежегодно от рук убийц погибали сотни наемников. Но на этот раз все обошлось. Незнакомцы поняли, что им не стоит связываться с Джоэл и ее людьми, и ушли. Капитан, ты сказала, что мы в королевстве Ленокс. Да. До королевства Мивин нам идти дней 10, а земли Ричмондов далеко отсюда. Во время выполнения последнего задания Кори услышал, что в этих краях объявился архимаг. Ему сказали, что его зовут Родин и что он жил в маркизате Ричмонд. Родин, архимаг, скрывающий лицо под капюшоном и носящий робу с длинными рукавами. Кори знал только одного человека, который подходил под это описание. Ему хотелось кричать от радости. Он гордился своим другом и хотел, чтобы об этом знали все, но он сдержался. Ему было стыдно появляться перед ним в таком виде. Земли Ричмондов, совсем рядом, несколько часов пути. А что у тебя там дела? Я знаю там одного человека. Хочешь навестить его? Мы можем сделать крюк. Нет, не нужно. Я не хочу навязываться. Встретимся как-нибудь потом, случайно. Не знаю, как объяснить. Он хотел встретиться с ним, когда добьется успеха, а пока решил положиться на судьбу. Похоже, вы не в лучших отношениях, вовсе нет, он мой спаситель и друг, я очень хочу его увидеть, но, хочу, чтобы наша встреча была случайной, не могу объяснить почему, я понимаю, о чем ты, ага, лес неподалеку от маркизата Ричмонд, тихая ночь прошла незаметно, каждый думал о своем, 150, долгая эпидемия, а точнее, проклятие, поразившее маркизат Ричмонд, наконец-то закончилось. В общей сложности было найдено 109 дисков, все до единого. Проклятие больше не могло влиять на маркизат. Хотя работа была закончена, Родин не спешил домой. Сначала он решил заглянуть в торговый квартал. «Вам что-то нужно?» «Да, хочу купить мифрила. Побольше». В обмен на тушу огромного монстра он получил от башни Ландиса множество магических материалов. Высокоуровневые камни маны, мифриловую нить, концентрированный раствор маны. Вот только мифриловых слитков среди них не было. Для башни Ландиса мифриловые слитки были слишком обыденным и дешевым материалом. Они решили, что лучше загрузить повозку более дорогими и компактными товарами. Хаэм, может, заглянем в гильдию наемников? Думаете, там есть какая-то информация? Не знаю. Но вдруг мы узнаем что-то новое? Родин с Карисом вошли в здание гильдии. Внутри, у стойки, они заметили знакомое лицо. Ларри. О, брат, ты закончил? Да. А ты что здесь делаешь? Вчера мы закончили задание. Вот, сдаю отчет. Вчера, доставив противоядие в замок Ричмондов, они выполнили свое первое задание. Но, когда они вышли из замка, было уже слишком поздно, поэтому они решили переночевать в городе и зашли в гильдию только сейчас. Значит, у тебя уже один очко? Ага. Буду повышать ранг. Стоит взять новое задание? Родин задумался над вопросом Ларри. Изначально он планировал немного отдохнуть в маркизате Ричмонда. До войны между Ричмондами и Роттонами оставалось больше 10 дней. Но, проведя здесь день, он передумал. Из-за извержения вулкана воздух был ужасным. Казалось, с каждым вдохом жизнь становится короче. Роден раздражал черный пепел, хрустящий под ногами и пачкающий лицо. Какое задание? Ты же говорил, что хочешь участвовать в войне за земли. Да, я планирую. Родин хотел взять с собой Ларри и Бьянку. На центральном континенте войны за земли были обычным делом. В них мог быть втянут любой, в любое время. Поэтому Родин решил, что будет не лишним показать им все своими глазами, пока есть время. Пусть даже в качестве зрителей. Тогда поищу задание, которое приведет нас туда. Хорошо. Брат, а ты зачем здесь? Ларри говорил с Родином, не отрывая взгляда от доски объявлений. Он был полон решимости найти подходящее задание. Хотел узнать, нет ли здесь какой-нибудь полезной информации. Брат, говорят, война на западном континенте закончилась. Родин был удивлен. Он с трудом мог в это поверить. Правда? Да. Говорят, империя Ингрим внезапно отвела войска. А причина известна? Пока нет. Наемники пытаются разузнать, но пока безрезультатно. Ходят слухи, что император умер, или что у империи проблемы с финансами, но это все неподтвержденная информация. Смерть императора или финансовый крах – веские причины для прекращения войны. В отличие от государств центрального континента, в империи Ингрим вся власть принадлежала императору. Если он умрет или прикажет прекратить войну, то так и будет. Похоже, война закончилась совсем недавно. Да, говорят, вчера получили магическое сообщение. Магическое сообщение из западного континента? Быть такого не может. Значит, информация получена не напрямую. Дней 5-10 назад, не больше. Спасибо, это ценная информация. Родин оставил Ларри изучать задание и подошел к стойке. Он показал служащему свой платиновый жетон и попросил предоставить ему информацию. Его проводили в отдельную комнату для важных персон. Родин слушал последние новости. Среди прочего, упомянули и об окончании войны на западном континенте. И вы не знаете, почему прекратились военные действия. Мастер Родин, мы не строим догадок, мы лишь передаем вам имеющуюся информацию. Разумеется. А что насчет других обладателей платинового жетона? О них что-нибудь слышно? К сожалению, информация о местонахождении обладателей платинового жетона является конфиденциальной. Даже информация о Бинсонитеке, о котором Родин слышал раньше, оказалась засекречена. О местонахождении Херста, старейшего обладателя платинового знака, и говорить нечего. Родена это немного расстроило, но в то же время он был рад. Это означало, что и информация о нем не будет доступна другим. Что ж, ничего не поделаешь. Благодарю за информацию. Не стоит благодарности. К сожалению, это все, что мы можем вам сообщить. Ничего страшного. В общем, в гильдии наемников Родин не узнал ничего нового. Самой важной новостью было окончание войны на западном континенте, о котором ему рассказал Ларри. Еще ходили слухи о вчерашнем происшествии в замке, но, к счастью, имя Родена никто не упоминал. Маркиз Роттон уверен в своей победе, и дело не только в магическом оружии. Родин подозревал, что у маркиза Роттона есть тайный союзник. Скорее всего, это был либо сильный наемник, либо кто-то из королевской семьи Мильвина. Родин вышел из комнаты. Ларри ждал его у двери. Выбрал задание, ничего подходящего нет. После всех этих событий с проклятием и вулканом в маркизате Ричмонда мало кто хочет брать здесь задание. Это точно. Вулкан, проклятие. Тут уж ничего не поделаешь. Пошли. Хорошо. Они вышли из гильдии. Крис ждал их в повозке. Поехали домой. Ах да. Кстати, говорят, здесь появился огромный монстр. Еще один, но его быстро убили. Говорят, это был орк ростом 4 метра. 4 метра, это больше, чем орк, которого убили Родин и его спутники. Должно быть, этот орк раньше добрался до камней Маны. Хорошо, что его быстро убили. Говорят, это случилось недалеко от того места, где мы сражались. Какой-то караван подвергся нападению, но наемники, охранявшие его, справились. Главное, что все живы. Крис тронул повозку с места. Улицы города, окутанные дымом и пеплом, медленно поплыли назад. Кажется, в маркизате Ричмонда дела плохи. Да, пожалуй. Ты же знаешь здесь многих. Встретился с кем-нибудь? Да, утром прогулялся по городу. Слава богу, все живы и здоровы. В этом не было ничего удивительного. Проклятие, которое приняли за эпидемию, поразило многих, но здоровых людей все равно было больше. Что ты хочешь делать? Останемся здесь или поедем дальше? Давай уедем отсюда. Мне здесь не нравится. Атмосфера гнетущая, заданий нет. Кстати, а где будет проходить война за земли? На севере, на границе с королевством Мильвин. А сколько туда добираться? Дней 20, если не торопясь. Может, месяц. Времени у нас достаточно. До начала войны за земли оставалось 45 дней. С учетом дороги, они могли не спешить. Раз уж мы направляемся на север, может, заедем в армию? В армию? Хаем, это большой город, там наверняка найдется работа для наемников. Армия была крупным городом на северо-востоке королевства Ленокс, не таким большим, как маркизат Ричмонда, но крупнее, чем Асир, торговый город на западе. Армия была речным портом на реке Арам. По ней можно было добраться до королевств Мильвин, Силдон, Албина и Ллойд. Так мы едем, сегодня должен прийти маркиз Ричмонд. Ах да, карта. Ларри вспомнил о карте, которую они видели в кулоне. Он был уверен, что Родин уже догадался, где это место. Да, он захочет узнать, где находится это место. Думаю, он придет сегодня. Если успеем закончить все дела, то завтра утром уедем. Спасибо. Ни за что. Мне и самому здесь не нравится. Еще месяц, и я заработаю депрессию. Повозка остановилась. Родин увидел знакомые ворота, но почему-то они казались ему чужими. И не скажешь, что это мой дом. Что, брат, я тоже это чувствую. Хотя мы прожили здесь 1.5 года. Ладно, с домом все в порядке, никто не пытался сюда влезть. Сейчас в маркизате Ричмонда все продают свои дома и уезжают. За последние несколько месяцев население маркизата значительно сократилось. Все, у кого были деньги и возможность, покинули эти земли. Даже среди бедняков многие подумывали о том, чтобы податься на заработки в другие края. А как дела у ближайших ресторанов? Ты же знаешь, здесь всегда плохо кормили. Это точно. В этом Родин убедился еще давно. Еда в местных ресторанах была, прямо скажем, не очень. Нельзя сказать, что невкусная, но и ничего особенного. А сейчас, когда население сократилось, клиентов у ресторанов стало еще меньше. Вряд ли еда стала лучше. Придется завтра же уезжать, доставая еду. Хорошо. К счастью, перед тем, как отправиться в маркизат Ричмонда, Родин закупился провизией в ближайшей деревне. В его пространственном кармане лежало еды на целую роту, так что можно было не беспокоиться о еде несколько дней. «Родин, я есть хочу». Бьянка встретила их на пороге. Еще бы, она ничего не ела с обеда. «Хорошо, пошли». Они прошли в комнату, где обычно ели. В доме не было мебели, поэтому здесь было пусто. «Так, посмотрим». Родин достал из пространственного кармана стол, стулья, скатерть и посуду. «А вот так и не скажешь, что мы здесь не живем. Прошло всего несколько месяцев. Родин, а мне здесь как-то неуютно, как будто в чужом доме». Бьянка чувствовала то же самое, что и Ларри. Этот дом больше не был для них родным. «Ладно, давайте поедим. Завтра уезжаем, так что говорите, что вам нужно, я все достану. Я сегодня буду спать в повозке». «Как хочешь». Родин достал еду, и они пообедали. После обеда Ларри, как обычно, отправился тренироваться. Бьянка нашла какую-то книгу и углубилась в чтение. Родин хотел было немного отдохнуть, как вдруг услышал, что кто-то стучит в дверь. И не один, и не двое. «Прошу прощения, а вот и вы». У двери стоял управляющий Хамильтон Кайлус, которого Родин видел вчера. Бьянка, увидев гостей, схватила книгу и спряталась в повозке. Ларри, недолго думая, последовал за ней. Они не хотели снова терпеть это неловкое общество. Вчерашние несколько часов показались им вечностью. Крис и Джина, воспользовавшись тем, что Ларри и Бьянка обедают, отправились приводить в порядок повозку. Это был отличный предлог, чтобы избежать ненужных разговоров. Впрочем, повозка действительно нуждалась в ремонте. Долгая дорога из Хиддинса не прошла для нее бесследно. Нужно было заменить колеса и подлатать кое-какие детали. В общем, Родин остался один на один с гостями. «Добро пожаловать!» «А, так вот где вы проживаете!» У дверей стояли маркиз Бейк Ричмонд, его сын Харрисон, управляющий Хамильтон Кайлус и десяток рыцарей. Родин засомневался, что все они поместятся в его доме. «Да, проходите. Только у меня тут не прибрано. Оставайтесь здесь, охраняйте дом. Слушаемся». К счастью, маркиз Ричмонд оставил рыцарей снаружи. В дом вошли только трое, так что места хватило всем. Маркиз Ричмонд собственноручно внес в дом тяжелый сундук. И зачем он его притащил? Родин догадывался, что находится внутри. Такую неприятную ауру мог излучать только один предмет. Ну вот, опять проблемы. Родин проводил гостей в гостиную. К счастью, после обеда Ларри и Бьянки здесь осталось 3 стула. Родин достал из пространственного кармана еще 1 стул для себя. «Присаживайтесь». «Благодарю. Думаю, сначала я должен рассказать вам, как мы решили поступить с моим дядей. Он находится под домашним арестом. До конца своих дней он не выйдет из своей комнаты». «Да, конечно». Родена не интересовало, какое наказание понесет батлер. Это были их семейные дела. Целителя Сейгана мы пока что посадили в тюрьму. Говорят, он и так долго не протянет. «Да, меньше месяца. Мы будем периодически его допрашивать». «Да, конечно». Родин рассеянно кивал, не отводя взгляда от сундука. Ему не терпелось узнать, зачем маркиз принес его сюда. 151. В сундуке лежали медные диски, которые рыцари с утра до ночи выкапывали из земли. Это были проводники проклятия, созданные батлером Ричмондом. Их нужно было отнести в башню магов, чтобы их уничтожили. Ах, вот что тебя интересует. Я знаю, что это такое, но зачем вы принесли его сюда? Я же сказал, чтобы вы отнесли его в башню магов. Щелк, в этот момент дверь открылась, и в комнату вошли Карис и Джина. Они встали позади Родена, словно телохранители. Маркиз Ричмонд напрягся. Он помнил, как ловко двигался Карис вчера. Несомненно, это был сильный воин, как минимум 6-го ранга, а может и мастер. Нельзя было терять бдительность. Что я делаю? Маркиз Ричмонд заставил себя расслабиться. В конце концов, здесь был сам архимаг Родин. С ним все равно было не справиться, так что не имело значения, сколько у него телохранителей. Мы зашли в гильдию наемников и связались с башней магов. В башне Ландиса сказали, чтобы мы передали диски мастеру Родену. Вот черт. Конечно, Родин мог уничтожить артефакты, тем более, такие низкоуровневые, как эти диски. Для него это было проще простого. Проблема была в том, что после этого ему нужно было отчитаться перед башней, причем, лично явиться в ту башню, к которой он был приписан. Ха, Родин вздохнул. Он не для того присоединился к башне Ландиса. Он сделал это, чтобы избавиться от назойливых зевак, которые хотели поглазеть на огромного монстра. Но вместо этого у него только прибавилось хлопот. Старый хрыч строит из себя святошу, а сам только и делает, что использует меня в своих целях. Делать было нечего. Он не мог просто так взять и выйти из башни Ландиса. Это было равносильно объявлению войны. Что-то не так? Нет, все в порядке. Я уничтожу их позже. Тогда, может, поговорим о карте, которую мы видели вчера. Мы всю ночь пытались разобраться, но ничего не поняли. Рельеф за тысячи лет сильно изменился. Все домочадцы Ричмондов пытались определить, какое место изображено на карте из кулона. Племянник, который разбирался в истории, младший брат, который знал географию континента, как свои 5 пальцев. Все Ричмонды, кто хоть что-то смыслил в этом, высказали свое мнение, но им так и не удалось определить местоположение. В конце концов, найти на огромном континенте место, которое существовало тысячи лет назад, за один день было невозможно. На это нужно было потратить как минимум месяц, и то, с помощью специалистов. Вы принесли с собой карту? Да, у Харрисона есть кулон. Нет, я имею в виду карту континента. А, сейчас, управляющий Хамильтон выбежал из комнаты и вернулся с картой, которую он оставил у рыцарей. Вот она. Я вчера изучил карту и выделил 3 места, которые, как мне кажется, могут быть изображены на кулоне. Я ориентировался только на рельеф. Вы уже этим занимались? Да. На самом деле, Родин определил эти места еще вчера, как только увидел карту. Он просто сравнил ее с картой континента, которая хранилась у него в памяти. Учитывая известные ему изменения рельефа, результаты строительных работ и другие факторы, он исключил все лишние и оставил 3 варианта. Не могли бы вы рассказать нам об этих местах? Конечно. Первое место – это равнина Рифлея. Равнина Рифлея, где это? Рельеф там похож, но, скорее всего, это не то место. Равнина Рифлея находится на западном континенте. Равнина Рифлея находилась на северо-востоке королевства Аслан, самого восточного государства западного континента. Она располагалась у пограничных гор, к северу от крепости Фарслаг. А, западный континент. Ладно, забудем об этом месте. Второе место, которое я считаю возможным, это лес седла. Лес седла, это же в нашем королевстве. Да, ваш род существует уже много веков, так что вы, должно быть, знаете, какие крупные строительные проекты были проведены в королевстве Ленокс. Родин открыл карту, которую принес Хамильтон. Пролистав несколько страниц, он нашел лес седла. Вот так сейчас выглядит лес седла. Но 500 лет назад река Арам, которая протекает здесь, выглядела иначе. Ах да, точно. Там постоянно случались наводнения, поэтому пришлось провести масштабные работы по регулированию реки. Да, раньше здесь было одно болото. Так вот, до изменения русла река текла вот так. Родин провел линию на карте, показывая, где раньше текла река Арам. Верно, я помню это из уроков истории. А во время работ по регулированию реки здесь построили водохранилище. Значит, раньше его здесь не было, и дороги тоже изменились. А вот здесь, где сейчас равнина, раньше был холм. Правда, маркиза поразило, что Родин так хорошо помнит все эти древние строительные проекты. Он на секунду подумал, что все маги такие, но тут же вспомнил, что это не так. Дело было не в магии, а в самом Родине. Маркиз подумал, что такому человеку не место среди наемников. Для строительства дамб и каналов нужны были земля и камни, поэтому холм срыли, а со временем здесь вырос лес. А, вот как, итак, если мы проведем дорогу вот так и сравним ее с картой из кулона. Сейчас, Харрисон достал кулон и влил в него немного ауры, в воздухе появилась карта. Маркиз и его спутники сравнили карту из кулона с картой, на которой Родин сделал пометки. Они были очень похожи, можно было сказать, что это одно и то же место. Вот оно. Нет, я думаю, что это маловероятно. Но, почему? Рельеф же идентичный. Нужно учитывать местоположение королевства Балас. В то время оно занимало территорию современного королевства Рубин и части королевства Рейн. Это слишком далеко от королевства Ленокс. В то время королевство Балас было на грани краха. Они уже запечатали души части королевской семьи в статуэтке 12 хранителей. Вряд ли, находясь в такой ситуации, они стали бы прятать сокровища вместе, до которого нужно было добираться больше месяца. Ах да, мы не учли местоположение. Но может они спрятали сокровища подальше, чтобы их никто не нашел, у них не было на это времени. Да и с лесом седла есть одна проблема. Там проводились масштабные строительные работы, всю землю перекопали. Если бы там что-то нашли, то уже давно забрали бы. Маркиз и его спутники вспомнили, что представлял собой лес седла. Лес седла находился недалеко от маркизата Армия, но принадлежал не дворянам, а королевской семье. С момента основания королевства эта земля никогда не была в частных руках. Ты сказал, что есть три варианта. Где находится третье место? На юге королевства Рубин, город Листин. Листин. А это же там, где находятся крупнейшие в центральном континенте железные рудники. Да, Родин снова открыл карту и нашел юг королевства Рубин. Рельеф на карте и рельеф на изображении из кулона совершенно не совпадали. Простите, не знаю, можно ли это говорить, но они совсем не похожи. Да, и мне кажется, что это разные места. И мне, Маркиз, Хамильтон и Харрисон были единодушны. Родин тоже не стал спорить. Действительно, на первый взгляд эти места были совершенно разными. То место, где сейчас находятся железные рудники, 1500 лет назад было горой. Там произошло извержение вулкана, а потом землетрясение. Правда, а до этого там был пологий холм. Родин стер с карты огромный железный рудник и нарисовал на его месте пологий холм. Карта стала немного похожа на изображение из кулона. Когда извергался вулкан, лава текла вот сюда. Сейчас здесь река, но раньше это была равнина. Родин стер с карты большую реку, которая огибала железный рудник. Потом он нарисовал новую реку, тоньше и с немного измененным руслом. Карта стала еще больше похожа на изображение из кулона. А здесь, где сейчас стоит город, раньше было пустое поле. Земля была неплодородной, много холмов. Когда здесь построили город, люди срыли холмы, чтобы было удобнее передвигаться. Так что, если мы уберем их, а карта, которая постепенно становилась похожей на изображение из кулона, теперь практически полностью совпала с ним. А здесь был вулкан, рельеф мог сильно измениться. Мастер Родин, вы считаете, что это то самое место? Да, я считаю, что это наиболее вероятный вариант. На самом деле, Родин был уверен в этом. Он перебрал в памяти все карты континента, и ни одно другое место не подходило. Оставался только один вопрос. Сохранились ли там сокровища? С момента падения королевства Балас прошли тысячи лет. Сейчас эти земли были заброшены, но еще несколько десятилетий назад здесь было много деревень. Вряд ли что-то могло уцелеть в месте, где жили люди. Хамильтон, эти земли принадлежат. Точно не могу сказать, но, кажется, это баронство Эджика. Отец, мы отправимся туда? Не знаю. Нужно будет попросить помощи у барона Эджика. Если кто-то уже нашел сокровища королевства Балас, то все эти рассуждения были бессмысленны. Так что, пока что они исходили из того, что сокровища все еще там. Что, если попросить помощи у барона Эджика? Скорее всего, он согласится. У него не было точной карты, а у маркиза Ричмонда была. Но в этом случае им придется поделиться с ним сокровищами. А если попробовать найти сокровища тайком, если они ничего не найдут, то проблем не будет. Но что, если им повезет? Как они незаметно перевезут через границу целый обоз с сокровищами? Простите, маркиз. Да, мастер Родин, что такое? Вижу, вы озабочены. Может, вернетесь в замок и подумаете там, а я немного отдохну. Маркиз и его спутники, узнав о местонахождении сокровищ, потеряли голову. В их глазах читалась жадность. К кто бы говорил, Родин тоже не отказался бы от возможности поживиться за чужой счет, а может и сам не прочь был бы провернуть такое дельце, но он не мог осуждать их за то, что они жаждут богатства, для людей это было естественно. Сам Родин потерял голову, когда увидел сокровища королевства Рафили. Перед таким количеством золота и драгоценностей трудно было остаться равнодушным, так что он понимал их. Его раздражало только то, что они обсуждали все это у него дома. «Ох, прошу прощения, я забылся, я никогда не забуду вашей помощи, дело еще не закончено. Сокровища, это, конечно, хорошо, но не забывайте про этот сундук. Ха, как некрасиво с моей стороны, я совсем потерял голову из-за этих сокровищ. Прости меня, мастер Родин. Ладно, забудьте. Пойдемте, вам нужно присутствовать при уничтожении дисков». Родин поднял сундук с помощью магии. Маркиса и его спутники последовали за ним. Родин поставил сундук на пустом участке земли, который Ларри использовал для тренировок. Маркиз тут же открыл замок. Внутри лежали аккуратно сложенные медные диски. Родена затошнило от одного их вида. «Старый хрыч, ну погоди у меня». Чтобы отчитаться перед башней, нужно было отправиться в Рейн. Откладывать это дело можно было не больше 3 лет. Хакна, кажется, башня Ландиса находилась в городе Хакна, в королевстве Рейн. От маркизата Ричмонда до Хакны было не меньше месяца пути. Ладно, пора заканчивать с этим. Родин высыпал диски на землю с помощью магии. Потом пересчитал их. Все на месте. Что ж, приступим к уничтожению. Возгорание. Самый надежный способ уничтожить медные предметы – это расплавить их. Температура плавления меди ниже, чем у железа, так что это было несложно. Ярко-красное пламя охватило диски. Жаркая волна прокатилась по пустоши. Вскоре диски начали плавиться. Потом они превратились в лужицы расплавленной меди. Родин уничтожил больше 100 дисков меньше, чем за 10 минут. Он мог бы сделать это еще быстрее, но специально замедлил процесс. Важно было, чтобы Маркиса и его спутники своими глазами увидели, как уничтожаются диски. Вот и все. Спасибо за помощь, мастер Родин. Да, у нас есть свидетели, так что на этом все. Благодарю. Я обязательно отплачу вам позже. Да, идите уже. Родин недвусмысленно дал понять, что им пора уходить. Маркиз смущенно улыбнулся и вышел из дома. Он вспомнил, как некрасиво себя вел. 152. Все дела в маркизате Ричмонд были закончены. Как и обещал Ларри и Бьянке, Родин собрался в дорогу на следующий день. «Ты ничего не забыл?» «Нет, все собрал. Брат, а склад с заклинанием сохранности мы оставляем здесь? Если понадобится, я сделаю новый». Главным компонентом склада с заклинанием сохранности была древесина посоха, который Родин получил, убив Эллова. Это дерево называлось Равейн, оно росло только в лесу чудовищ на западном континенте и было очень ценным. Но теперь у Родена был другой материал. Среди магических компонентов, которые прислали из башни Ландиса, было несколько, не уступающих Равейну. Кроме того, можно было использовать магические камни. Вчера Родин купил много мифрила, так что сделать магические камни не составляло труда. Если вложить в склад достаточно магических камней, то можно было обойтись и без Равейна. А, так ты можешь сделать новый. Нам он не понадобится, пока мы путешествуем. Я могу хранить все в своем пространственном кармане. Да, это точно. С тобой нам не нужно заклинание сохранности. Родин мог хранить в своем пространственном кармане не только продукты, но и готовую еду в горячем виде. Это было куда удобнее, чем заклинание сохранности. Брат, я готов. Господин, мы можем отправляться. Поехали. Джина, вперед. Повозка тронулась с места. Родин хотел поскорее покинуть этот мрачный маркизат. Пру, пру. Повозка, которая ехала быстрее обычного, остановилась у ворот города, не из-за проверки, а из-за человека, который ждал их у ворот. Управляющий, что случилось? Приветствую вас, Архимаг Родин. Не нужно так официально, и не кланяйтесь так низко. Хорошо. У ворот их ждал управляющий Хамильтон Кайлус. Рядом с ним стояли несколько рыцарей. Что привело вас сюда? Я хотел отблагодарить вас за помощь, которую вы оказали нам вчера и позавчера. Хамильтон махнул рукой. Один из рыцарей подошел к ним, неся длинный узкий ящик. Что это? Небольшой подарок. Конечно, это ничто по сравнению с тем, что вы для нас сделали, но маркиз очень старался выбрать что-то достойное. Рыцарь поставил ящик перед Родином. Родин, не раздумывая, открыл его. Посох? Да. Маркиз долго думал, что может пригодиться магу, и решил подарить вам этот посох. Разве дом Ричмондов не семья рыцарей? Дом Ричмондов – это древний и благородный род с историей, насчитывающий более 700 лет. Это означало, что у них было полно всяких сокровищ. Вполне логично. Учитывая историю центрального континента, дом Ричмондов наверняка участвовал во множестве войн за земли, и наверняка им не раз приходилось сражаться с магами. Неудивительно, что в их хранилищах хранились трофейные магические предметы. Кроме того, дом Ричмондов славился своими мастерами меча. Они не раз помогали другим домам в войнах за земли и получали за это щедрые награды. Передайте маркизу мою благодарность. Хорошо, передам. Управляющий Хамильтон Кайлус отошел в сторону. Крис и Джина тронули повозку с места и выехали за ворота города. «Брат, это хороший посох, сейчас посмотрим». Бьянка придвинулась к Родену. Было видно, что посох ей понравился. Родин с первого взгляда понял, что это реликвия. В нем было заключено заклинание, которое не могли создать маги этой эпохи. «Странно». «Что странно? Подожди немного, я все равно отдам его тебе». Так что не торопись. Родин никогда не пользовался посохами и не собирался этого делать. Фамильеры были куда полезнее. Правда? Да, правда. Так что, дай мне сосредоточиться. Хорошо, я буду тихо. Бьянка замолчала. Родин решил сначала определить материал, из которого был сделан посох. Что это за дерево? Арабайн легко было узнать по его синему цвету, но этот посох был сделан из неизвестного родена дерева. Вот и сказалось отсутствие практики. Родин изучал магические материалы по книгам, но это были всего лишь слова. Сопоставить описание с реальным предметом было непросто. Похоже на упила, но может и шайфорд. И то, и другое дерево было отличным материалом для посохов. Прочное, с хорошей проводимостью маны и способное накапливать магическую энергию. И шар большой, голубовато-белый. Красные шары ценились больше всего, потому что большинство магов специализировалось на магии огня. Бьянка еще не определилась со своей специализацией. Маги один Гокруга не имели четкой специализации. Все заклинания этого уровня были довольно простыми, и талантливые маги могли использовать магию любого типа. На 2-м круге маги начинали специализироваться на магии молнии. Те, у кого был талант к этому типу магии, могли создавать молнии, а те, у кого не было таланта, даже не могли понять, как это делается. Здесь исцеление, восстановление, обезболивание, жизненные силы и очищение. В посох было заключено 5 заклинаний. Очищение, восстановление, жизненные силы, заклинание 3 Гокруга, и исцеление, обезболивание, заклинание 2 Гокруга. По уровню заклинаний этот посох нельзя было назвать выдающимся. Но Родена удивило, что все заклинания были одного типа. Обезболивание снимало боль, жизненные силы восстанавливали жизненную энергию. Исцеление, очищение и восстановление тоже были заклинаниями лечения. Теперь понятно, почему здесь голубовато-белый шар. Брат, ну как, все заклинания связаны с лечением. Довольно редкий посох. Голубовато-белый шар усиливал магию воды. Опять заклинания лечения делали этот посох незаменимым для поддержки союзников. Но таким оружием мог пользоваться только тот, кто специализировался на лечении. Если бы Бьянка решила стать боевым магом, то этот посох был бы ей бесполезен. В этом случае лучше было купить дешевый посох с красным шаром. Но если бы она решила стать лекарем, то лучшего оружия ей было не найти. Правда? А почему он редкий? Потому что мало кто умеет использовать магию лечения. Да, а я хочу лечить людей. Достигнешь 2 Гокруга, узнаешь, есть ли у тебя к этому талант. На, держи. Родин отдал посох Бьянке. Она радостно улыбнулась и обняла посох. Кстати, голубовато-белый шар усиливает и магию молнии. Но об этом пока что можно было не думать. Бьянка познакомится с магией молнии только на 2-м круге. Повозка, которая ехала быстро, пока они не выехали за ворота города, теперь еле тащилась. Скорость была не больше, чем у пешехода. Из-за того, что Родин приказал ехать медленно, им пришлось остановиться на ночлег, не успев отъехать далеко от города. «Родин, ты уверен, что мы едем правильно? А что такое? Мы целый день ехали, а маркизат Ричмонда все еще виден. Нам некуда спешить». Действительно, они ехали очень медленно. Верхняя часть стены маркизата Ричмонда была видна, если повернуть голову. Если бы лошади бежали во весь опор, то они добрались бы до своего старого дома меньше, чем за час. Брат прав, спешить некуда. Я пойду потренируюсь, а ты, Бьянка, займись учебой. Давайте поужинаем. Они снова поужинали едой из пространственного кармана Родена. Запасы еды уже наполовину истощились. Пора было подумать о том, где пополнить их. Родин, о чем ты думаешь? Завтра поедем побыстрее. Хочу заехать в Батин и купить там еды. Думаю, до армии нам хватит. Батин, там вкусно кормит. Не знаю, никогда там не был. Но это же город, там должны быть хорошие рестораны. Батин был небольшим городом. Население составляло 80-100 тысяч человек. Так что с Ричмондом его было не сравнить, но это было популярное место отдыха среди знати, так что хорошие рестораны там наверняка были. Поужинав, они занялись своими делами. Родин начал делать мифриловое устройство для создания магических камней. Это было несложно. У него уже был прототип, нужно было только увеличить его размер. Родин, я спать. Брат, я тоже пойду спать. После полуночи Ларри и Бьянка ушли спать. Родин подождал, пока они уснут. Сон. Родин погрузил их в глубокий сон. Теперь они точно не проснутся до утра. Господин, вы куда? В замок Ричмондов. А, вот почему вы велели ехать так медленно. Да, если бы мы уехали слишком далеко, то возвращаться было бы неудобно. Родин поднялся, Крис и Джина тоже начали собираться. Они считали своим долгом сопровождать его. Вы что-то забыли? Забыл. Нет, это было бы слишком нагло. Я хочу кое-что украсть. Не проще было сделать это, пока мы были в замке? Если я хочу избежать подозрений, то лучше сделать это сейчас. Все подумают, как и ты, что я не мог вернуться в замок. Родин был уверен, что сможет проникнуть в замок, независимо от того, где он находится. Даже если бы его охраняли десятки магов 6 го-круга, результат был бы тот же. Но даже если бы его не поймали, у людей могли возникнуть подозрения. В конце концов, кроме архимага, никто не мог свободно входить и выходить из замка, охраняемого мечником 6 го-ранга. Я пойду с вами. Не нужно. Оставайтесь здесь. Мы ваши телохранители. Один из нас должен быть рядом с вами. Вы только увеличите риск быть обнаруженными. Я вернусь через 2 часа. Родин переоделся. Дзита, который непонимающе смотрел на него, вернулся в свою истинную форму. Квинь, пошли. Родин посадил Дзита на плечо, наложил на себя заклинание невидимости и взлетел в сторону маркизата Ричмонда с помощью заклинания полета.